Глава 16. Мне бы тоже хотелось знать, как Леся здесь оказалась. В сказку о большой любви к родне совсем не верится. Сестра всегда выбирала тусовки и мужчин, а не посиделки в семейном кругу. «Какой у вас стол красивый!» — восторженно говорит Леся. «А я толком ничего и не купила. Только вот!» — трясет звенящим пакетом. «Кажется, что-то из того, что прикупила, уже в самой сестре». Глаза блестят, щеки красные. Ну, совсем не от мороза. «Детка, я сейчас еще одну тарелку принесу!» Начинает суетиться бабуля. «Слава, принесешь Лесе стул?» И только муж поднимается, как сестра подлетает к нему и целует в щеку со словами. «Рада тебя видеть!» «Взаимно!» Сдержанно отвечает он, вежливо улыбнувшись, и идет за бабушкой. «Анька!» «Наконец-то и я удостоилась внимания. Ты такая хозяюшка!» И снова произносит это так, будто далеко не комплимент делает. Так и слышится в ее фразе другой смысл. Например, «Хозяйка, ты хорошая, но этого мало». Опять я начинаю думать не о том. Ладно, как-нибудь потерплю Лесю денёк. Вряд ли она надолго застрянет у бабули. От тоски завоет уже завтра утром. «Лесь, ты в шубе за стол собралась садиться?» — спрашиваю я, поправляя и так идеально расставленные блюда. «Занудная ты, Анька!» — смеется сестра. Настроение стремительно опускается до отметки ноль. А ведь так хорошо начинался день. Ничего, главное не обращать внимания на слова Леси и настраиваться только на позитив. При бабуле она должна вести себя хоть немного сдержаннее, а мне что? Для меня главное, что муж рядом. И сестрицу он, в отличие от нее, не так рад был видеть, чтобы лезть с объятиями и поцелуями. «Ань, все хорошо?» Даже не слышала, как вернулся Слава и поставил стул. «Если ты хочешь, мы можем уехать. Что-нибудь придумаем». «Нет», — качаю головой. «Все в порядке. Да и как мы бабушку бросим?» «Ты права». Тише отвечает муж, потому что к нам присоединяются Леся и бабуля. Я сажусь на диван, рядом со мной муж, сестрица ровненько напротив нас, ну а бабушка на правах хозяйки в кресле во главе стола. «Рассказывайте», — начинает Леська, — «какие планы на следующий год?» «Да какие планы?» — первый говорит бабуля. «Вот по весне рассаду посадить, летом приезжайте на огурчики, помидорчики». «Ой, ну ты как скажешь!» — усмехается сестра. «Зачем на огороде горбатиться, если все можно купить, даже домашнее?» «Эх, Леська!» — тут же возражает бабушка. «Не понимаешь ты ничего. Оно ведь когда с любовью выращено, для себя, 100 раз вкуснее и ароматнее». «С любовью, ага», — задумчиво тянет сестрица и смотрит на Славу. «А ты как?» «Будешь так же пахать, как проклятый?» Меня снова будто и нет здесь. Не очень приятное ощущение. Муж, кажется, понимает, что я не в своей тарелке, и, взяв мою руку, переплетает наши пальцы. Одна бабушка довольная сидит и, судя по всему, не замечает никакого напряжения. Это и к лучшему, волноваться ей не стоит. «Буду», — коротко бросает муж. А меня только сейчас цепляет, как Леся сформулировала свой вопрос. Именно вот это «так же». Как будто она знает, как мой муж работал до этого. А откуда, спрашивается, если она безвылазно сидела в своей Норвегии и ни с кем не общалась толком? «Слава, слушай», — продолжает разговор только с моим мужем, «мне нужна будет твоя консультация по одному вопросу. Может, в городе встретимся как-нибудь?» Я подробнее расскажу, а то сегодня не хочется о делах. Вот так нагло, и даже на секунду оторвала глаза от Славы и бросила быстрый взгляд на меня. «Не знаю», — пожимает муж плечами, — «у меня будет много дел». «Что случилось, Лесь, что тебе нужна консультация адвоката?» Тут же бабушка начинает волноваться. «Ничего серьезного», — обтекаемо отвечает сестра, — «не переживай». «А ты, Анют», — снова вспоминает о моем существовании, — «так и будешь на шее мужа сидеть?» «Серьезно? И это мне говорит Олеся, которая сама всегда не против была присесть на чью-нибудь шею. Аня — специалист по созданию уюта дома. Опережает меня Слава, почувствовав, как я сильнее сжимаю его ладонь. «Так-то так, только вот разводы сплошь и рядом». «Леся!» Бабушка даже грозит сестре кулаком. «Ты чего?» — делает Леська невинные глаза. «Я же о сестре переживаю. Всякое в жизни случается. А у Аньки никакого опыта работы. Куда она пойдет? Поваром в детский сад?» «Мы не собираемся разводиться», — твердо произношу. «И предлагаю закончить этот разговор. А я вот хочу, например, в новом году найти, наконец, нормального мужчину», — делится своими планами Леся. «Знаю же, что такие не перевелись. Вон какой образец перед глазами!» Улыбается она, глядя на Славу. «Польщен», — кивает он. «Надеюсь, тебе повезет». «Я в этом уверена», — довольно потирает руки сестра. «Так, чтобы вкусное попробовать?» Муж с ней общается сдержанно, вежливо, держит дистанцию, и я понимаю, что мое настроение снова поднимается. Все же зря я сомневалась в своем муже. Дальше разговоры обо всем и ни о чем. Я даже немного расслабляюсь, потому что Леська перестает отпускать шпильки. Первой уходит бабушка в спальню. Чтобы не мешать ей отдыхать, мы перемещаемся в кухню. Через час уже и сестра начинает клевать носом, что совсем неудивительно. Пить-то столько. Она уходит в спальню к бабуле, а Слава отодвигает стол чуть в сторону и раскладывает диван, пока я достаю из шкафа постельное белье. Засыпаю почти сразу, с мыслью, что праздник удался, несмотря на то, что сестра заявилась без предупреждения. Думала, будет хуже. Среди ночи просыпаюсь, будто кто-то в бок толкает, и не обнаруживаю мужа рядом. В доме тишина. Поднимаюсь и выхожу из зала. На кухне тоже пусто, но вижу свет на улице. Смотрю в окно, Слава и Леся стоят около крыльца, и я, стараясь сделать все очень тихо, поворачиваю ручку стеклопакета. Они стоят спиной, не увидят, а вот услышать могут. Хорошо, что свет не включила, иначе бы сразу себя обнаружила. На секунду чувствую себя дурой. Вот зачем мне подслушивать? Можно же выйти к ним и спросить, почему они не спят. «Ты столько трещишь, Олеся!» Доносится до меня голос мужа. «Думал, проболтаешься». «Ой, прекрати!» — отвечает сестра. «Уверена, Анька даже не догадывается ни о чем. Да и догадки есть догадки. Черт, электронка заканчивается!» Засовывает что-то в карман шубы. «Ладно, идем в дом». Поднимается Слава на первую ступеньку крыльца. «Ты тоже, конечно, нашла время для разговоров». «Это называется конспирация», — усмехается Леся.